таким же совершенством, как она кажется мне. Нет нужды напоминать вам, сударь, о событиях 1756 года, когда французы под предводительством маркиза де ля Галисьонера и герцога де Ришелье высадились на Минорке и выбили наш гарнизон в форт Святого Филиппа, заблокировав остров и осадив форт. Аквилон был одним из кораблей, отправленных сэром Джоном Бингом в Средиземное море. К Минорке он подошел в 19-й день мая. Далее нам было приказано идти вперед и попытаться связаться с фортом, но этому помешало появление к юго-востоку от нас главной французской флотилии. Хотя я плавал уже несколько лет и присутствовал при многочисленных погонях и стычках, мне ни разу не довелось видеть так много вражеских кораблей, и зрелище это породило в моей душе трепет, коего я не испытывал ни ранее, ни потом. Наша доблестная флотилия числом в 13 кораблей выстроилась в линию, дабы перекрыть путь противнику, но прежде чем начался бой, вокруг стих ветер и сгустилась тьма. Нам же пришлось провести бессонную, полную тревожного ожидания ночь. Некоторые просили меня написать прощальные письма своим любимым, что я и делал, сидя на шкафуте и выводя слова при свете звезд под диктовку матросов, и потом после битвы я исполнил свой печальный долг и отправил из Гибралтара эти трогательные послания по указанным адресам. Около 4 часов утра я спустился в свою каюту перекусить соленой свининой из моего личного запаса и был весьма огорчен, обнаружив господина Монроу валяющимся у дверей своего лазарета с бутылкой рома на коленях. Я попытался его поднять, но тщетно. Тогда я позвал на помощь Джеймса Дайера, чтобы перетащить доктора в его койку. Ваш друг спал в гамаке и был крайне недоволен, что его разбудили. Уверен, он был единственным человеком на всем корабле, кто смог уснуть в ту ночь. И коротко и ясно послал меня ко всем чертям. В конце концов, перенести доктора мне помог господин Ходжес, начальник интендантской службы. А затем я вновь поднялся на палубу, ибо не мог находиться внизу в такой час. Утро встретило нас туманом, и я едва мог различить впереди мачты неустрашимого. Но с восходом солнца туман рассеялся, и французскую флотилию можно было наблюдать в 12 милях к югу и востоку от нас. Прозвучал сигнальный выстрел, и наши корабли, несколько рассредоточенные за ночь, вновь выстроились в линию и 2 дивизионами пошли галсами в сторону противника. Одним командовал адмирал Бинг, а другим, куда входил Аквилон, контр-адмирал Вест. Не раз мне приказывали сойти вниз, но я даже на час не мог оторваться от зрелища противника, коего теперь можно было хорошо разглядеть. Они шли почти борт о борт, левым галсом, с артиллерией наготове, и крохотные человеческие фигурки отчетливо виднелись на палубах. В конце концов, господину Дрейку удалось убедить меня спуститься, и я отправился вниз через палубы, на которых рядом со своими пушками сгрудились орудийные расчеты. Помню, как лейтенант Уитни наткнулся на меня и чуть не сшиб с ног, разразившись при этом ужасной божбой. Но когда я понял, кто я, то попросил извинения и велел огромному матросу-китайцу проводить меня на нижнюю палубу. Вы можете вообразить мое отчаяние, когда я узнал от господина Ходжеса, что доктор все еще спит в своей койке. Я отправился прямо к нему, но сразу понял, что дело тут безнадежное. И хотя меня возмутило столь явное пренебрежение своими обязанностями, я все-таки испугался за него, поскольку, дойди эти сведения до капитана Рейнольдса, Трибунала доктору было бы не миновать.